Глава 96. В Нью-Йорке была хорошая погода, и Дитер Клауд, садясь за свой рабочий стол, был почти веселым. Все его проекты прогрессировали и быстро, но главной новостью стало, пожалуй, закрытие плана «Высшие неизвестные». По самым свежим сведениям, двое последних, нубиец и старая женщина, известная в Каире как целительница, были убиты в воде Себо террористической группировкой, наполовину уничтожены. Если результат полностью удовлетворял Клауда, то для тех, кто выполнял операцию, она закончилась плачевно. От Маркета никаких новостей. Могли ли его, такого осторожного, подставить его же союзники? Если в ближайшие пару часов он не объявится, можно считать, что его труп гниет где-то в египетских песках. В конце концов, такая развязка была хорошей. Маркету была поручена деликатная миссия, и он исчез вместе с ней. На этой работе редко доживают до старости. На горизонте не облачко, день действительно был замечательным. Регбисты, в отличие от футболистов, не стонали от каждого синяка. Тем не менее, несмотря на оказанную первую помощь, Марк начинал сдавать позиции. К счастью, поездка не была очень долгой. На внедорожнике они добрались до Асуана, там сели на личный самолет и полетели в Каир. Немедленная доставка в американскую клинику, где работал знакомый Брюсу хирург. Немного эпатажный, но знающий. Пока тот чинил Марка, шотландец связался со своим небольшим семейством. Доверившись видениям своего сынишки, Примула знала о том, что ее муж жив, и делала все возможное, чтобы восстановить силы Апсары с помощью говядины. Брюс-младший рассказал о своей прогулке по склонам еще и редко действующего вулкана в компании Апсары и двух собак. Чувствуя намерение этого монстра, бесстрашный парень убедил свою компанию, что они ничем не рискуют. Отец, не зная, что сказать, промолчал и пообещал сыну привезти из Египта подарок. А пока, если предположить, что он скрывался где-то неподалеку, нужно было заняться так называемым Гармахисом, главой высших неизвестных, последним выжившим из Братства Девяти. Личность главного убийцы пока оставалась загадкой. Но Брюс был уверен в том, что ему удастся с ней справиться. Когда Марк зашел в комнату с перевязанным плечом, лицо у него было бледным. «Значит, тебе не будут ампутировать руку?» «Кажется, мне повезло. Главное, чтобы ты еще мог сделать хороший захват за ноги. Врач назначил тебе покой, правильно?» «Я займусь этим после решения главных проблем». «Какая у тебя идея?» «Поужинаем и пойдем в музей». Первую часть плана выполнить было не так уж и легко, не заработав при этом кишечной инфекции. Раньше, во время предыдущих своих расследований, Брюсу представлялся случай изучить несколько местных ресторанов и лекарств, которые после них следовало принимать. Он выбрал небольшое заведение возле старого музея, где пиво и лепешки были более-менее сносными. На часах Марка загорелся сигнал тревоги. В зашифрованном сообщении не было ничего хорошего. Дика только что арестовали. По какой причине? Финансовое мошенничество. В Штатах это хуже убийства. Смелый поступок, рассудил Брюс. Все активы империи в Америке парализованы. Он считает, что знает, в чем причина. Дитер Клауд, настоящий наниматель Галлена Маркета. Дик подступил к нему слишком близко и поплатился за это. Я должен срочно лететь в Нью-Йорк. Мы оставляем Гармахиса? Конечно, нет. Если моя идея правильная, мы увидим его уже сегодня. Дитер Клауд, это тебе говорит о чем-то? Вообще ни о чем. Но я покопаюсь в его родословной. Через пару минут Брюс уже скучал, слоняясь по музею. Марк не заставлял его идти на такой подвиг, но сам посетил только прилегающую библиотеку, где быстро нашел искомое сокровище. Три работы по египтологии, которые он сразу же купил и рассмотрел уже в такси, везущем их к плато пирамид. Согласно местным обычаям, Брюс долго торговался о цене поездки туда-обратно, прежде чем сесть в автомобиль неутомимый «Пежо». Его друг все листал книги, читал, запоминал, снова листал. Он закончил свои поиски только тогда, когда такси, вырвавшись из ужасающей пробки, доехало до места назначения. Брюс наблюдал, как идеальные формы пирамид выступали на фоне тумана, который казался неестественным. Год за годом урбанизация и загрязнение – атаковали святую территорию Гизы, где возвышались вечные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Примечание. Гиза — город на левом берегу Нила в Верхнем Египте. В Ливийской пустыне близ Гизы сохранился величественный комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в третьем тысячелетии до нашей эры и причислявшийся эллинистической литературой к семи чудесам света. Конец примечания. В одно мгновение, едва достигнув гигантского известнякового плато, забываешь о щупальцах мегаполиса, чтобы покориться волшебной мощи каменных гигантов. Это чудо взволновало даже Брюса. Марк подвел его к подножию сфинкса, охраняющего пирамиды. «Я представляю тебе Гармахиса, главу высших неизвестных и последнего члена братства».